724. Матерь Агни-йоги. Изменение красок, тонов и оттенков на изображении Матери Мира не следует относить насчет внешнего источника света, но надо понимать явление глубже. Не кажущееся это явление, но действительное. Духовная связь с великой индивидуальностью по пространственному проводу передают вибрацию лучей, и глаз воспринимает эти получения. Краски становятся светящимися и живыми. Замеченное явление надо сердцем принять, не отрицающим, как знак высших возможностей.